109. Друг мой, вера до конца — условие первое, и все поставить на карту второе. Ни полумеры, ни половинчатость неуместны там, где сознание хочет подняться над малыми циклами времен. Заповедана беспредельность, и негоже копаться в пыли непосредственной близости. Широко и далеко смотрит освобожденный ум. И явление оценивает в аспекте далекого или близкого будущего, но отнюдь не в разрезе настоящего часа. Только вдвинув явление в будущее, можем получить его правильную оценку и понимание. Куриная очевидность и куриная действительность орлиному над облачному полету не отвечают. В будущее устремляли, и будущим жили те, кто вели человечество. Наш завет — живите в будущем. Только так можно выдержать нагнетение и тьму настоящего часа. Кто может отнять от нас свет будущего? И кто лишает тех плодов, во имя которых прилагаются великие усилия? Великие труды и великие трудности преодолеваются. Хлебороб, приложив труд свой, ожидает обильной жатвы по трудам. Что сделали вы? Какие семена посеяли? Какие труды приложили? И каких всходов ожидаете? Нет следствия без причины, и нет трудов, не приносящих следствий. Утвержден труд. Трудитесь со знанием неизбежности результатов. Умейте различать великое от малого, плоды добрые, приносящие от посевов негодных. Мерило будущего критерии безошибочны. Далекие семена могут оказаться наиболее плодотворными и плодоносными. И кто знает, не мы ли будем жнецами в грядущих веках? Личные и обывательские мерки надо ставить. Лично имеет право на существование лишь только тогда, когда оно слито с явлением общего блага и составляет его гармоническую неотъемлемую часть, как лепесток розы, красоту целого букета. Личный мир, отделенный от общего и сверхличного, обречен бесповоротно на вырождение и осужден ступенью планетной эволюции. Человек — часть космоса. Часть планеты, часть человечества, часть народа, часть семьи, словом, звено, звено нужное в бесконечной цепи явлений. Не сам по себе, но часть единого целого. Идет перерождение сознания человеческого и сознание человечества в понимании своего единства как одной планетной семьи. Формула «едино стадо, един пастырь» осуществляется ступенью человеческой эволюции. И не в понимании прошлых ограниченных толкований, и не в клирикальных изложениях, не в аспекте церковничества, но во всей чистоте планетной жизненной действительности. Огненные волны двигают колесо эволюции, сметая все противодействующее в поступательном беге своем, и идущую ступень эволюции утверждаем мы.